Александр Беляев. Анатомический жених. Дорогие зрители и слушатели, приношу свои извинения, что вынужден вмешаться, обещаю это совсем ненадолго. Просто снова хочу попросить вас всех, кто смотрит, слушает мои ролики, кому нравится и не безразлично то, что я делаю на канале, ставить лайки под этим и другими понравившимися вам видео, комментировать по желанию и возможности, а также пользоваться новой функцией «Захайпить», если она у вас есть. Это очень помогает продвижению канала и материалов на нем, для того, чтобы нас становилось больше. А тех, кто еще не подписан, но следит за моей деятельностью, я очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Это всего лишь один клик левой кнопкой мыши или тап по сенсорному экрану, как, кстати, и лайк. Благодарю всех, кто меня смотрит и поддерживает. И желаю приятного прослушивания. С Джоном Сидденсом случилось большое несчастье. Он влюбился в Мэри Дельтон. У Мэри были такие глаза, волосы, нос, руки, ноги, фигура, какие могли быть только у нее и ни у кого больше. Достаточное основание, чтобы влюбиться без ума. Вот как это произошло. Джон был в парикмахерской. Угрюмый парикмахер, перестав щелкать ножницами и сопеть в теме, снял с Джона простыню. Сидденс направился к выходу, и тут на его пути возникло белое видение. И скоро, в состоянии невменяемости влюбленных, он сделал ей предложение, которое было принято благосклонно. Джон стал женихом и несчастнейшим человеком в мире. Любовь поссорила сердце Джона с его рассудком. Нетерпеливое сердце требовало, чтобы брак был заключен немедленно. Холодный рассудок не одобрял этого. Семья, говорил рассудок, коммерческое предприятие, которое имеет одну только расходную часть и всегда пассивное сальдо. Мэри едва сводит концы с концами. Сам Сидденс служит счетоводом в фирме Кин и Ко, пуговицы «Идеал». Его заработка едва хватает на скромную жизнь. Свадьбу можно справить самую скромную. Но ведь надо же обзавестись хоть маленькой семейной квартиркой, купить в рассрочку мебель, посуду, белье. А дети? Если пойдут дети, Мэри, наверное, потеряет место. Расходы же увеличатся. Выходило так, что счастье Сидденсу не по карману. Чтобы владеть Мэри, надо во что бы то ни стало увеличить свой заработок. Но как? Эти мысли не покидали Джона и на работе. Сидденс занимался в большой узкой комнате с тремя десятками других служащих. Столы были поставлены так, что главный бухгалтер, сидевший в конце комнаты за стеклянной перегородкой, мог видеть всех. И горе было тому, кто прекращал работу хоть на минуту. В канцелярии стоял невероятный шум. Скрежетали арифмометры, трещали кантометры и пишущие машинки. Было непонятно, как люди могли заниматься в таком звуковом кошмаре. К концу долгого рабочего дня Джон совершенно обалдевал. Нечего было и думать о сверхурочном заработке или какой-нибудь работе на дому. Треск и скрежет стояли у него в голове до утра. Переменить профессию? Невозможно. Положение казалось безвыходным. По вечерам, слепающимися от усталости глазами, он просматривал газетные объявления и находил только бесконечные предложения труда. Но бывают же случаи, когда кинопредприятие приглашает желающих за приличное вознаграждение броситься в Ниагарский водопад или прыгнуть с поезда на ходу. Джон был готов и на это. Однако кинотрюкачи, очевидно, находились и без объявлений. Джон уже терял надежду на счастливый случай, но продолжал читать газеты и однажды нашел несколько загадочное объявление. Требуется здоровый молодой человек для научного опыта. Профессор Абингтон, 2-я авеню, 36/127, от 21 до 23 часов. У Джона сразу пропала сонная удрь. Он посмотрел на часы и, наскоро одевшись, побежал к ближайшей станции подземки. Профессор Абингтон критически осмотрел Джона и кратко сообщил свои условия. В вознаграждение за риск обещал значительную сумму. Джон должен дать расписку о добровольном согласии подвергнуть себя опыту и о неимении никаких претензий в дальнейшем. «Не можете ли вы мне сказать, как велик риск и в чем он состоит?» – спросил Джон. «Опыт для того и производится, чтобы ответить на этот вопрос», – возразил ученый. «Могу только сказать, что эксперименты над животными прошли удачно. Кролики и морские свинки остались живы и здоровы. Но нельзя предусмотреть всех побочных явлений, которые может произвести опыт в человеческом организме». «А в чем состоит опыт?» «Едва ли вы поймете мои объяснения». «Но должен же я, по крайней мере, знать, будете ли вы меня жечь огнем, натирать мазями или пичкать порошками?» «Для поднятия производительности физического и умственного труда, для борьбы с болезнями, старостью, дегенерацией, для борьбы с вечным гнетом усталости, влекущей за собой потребность сна, а следовательно и для уничтожения самой потребности сна, для расцвета всех жизненных функций я разрабатываю режимы и дозировки потенционирования, укрепления организма радиометаллами. Зарядка организма радиоэлементами превращает его как бы в мощный генератор лучистой энергии. «И я смогу гораздо больше работать без утомления и сна?» — с интересом спросил Джон. «Надеюсь, что так. Но мне необходимо уточнить метод, установить дозировку, сделать потенционирование организма совершенно безопасной процедурой». «Что же со мной может случиться в худшем случае?» «Жизни опыт не угрожает. Остальное неизвестно мне самому». Джон задумался. Рискнуть или не рискнуть? Из передней послышался звонок. Джон вздрогнул и произнес: «Согласен». Абингтон молча кивнул и провел Джона в кабинет. Весь опыт отнял всего несколько минут. Ученый осмотрел Джона и предложил ему взять в руки электроды, обвернутые мокрыми салфетками. Зажужжал аппарат. По телу Джона прошли мурашки легкого электрического тока. «Вот и все», — сказал Абингтон и выключил ток. «Приходите ко мне через 3 дня. Я должен проверить результаты. Подпишитесь под договором и получите деньги». Когда Джон уходил, в передней уже толпился народ. «Опоздали», — подумал Джон и выбежал на улицу. Сиденс чувствовал необычайную легкость во всем теле и ясность мыслей. От усталости не осталось и следа. Даже утром он никогда не приходил на работу таким свежим. И ни малейшей сонливости. Великолепно. Если так пойдет дальше, он сможет поступить на ночную работу. Днем у Кина, ночью в другом месте. Теперь Мэри скоро будет его женой. Но только когда же наслаждаться семейным счастьем, если работать круглые сутки? Джон вздохнул. Ничего. Останутся воскресенья. Тем с большим нетерпением он будет ждать их. Вернувшись в свою комнату, Джон быстро разделся, погасил свет и лег в кровать. Но ему не спалось. В полной темноте он мечтал о том, как завтра вечером встретится с Мэри и обрадует ее неожиданной удачей. Теперь они могут пожениться. В первый воскресный день они пойдут подыскивать квартиру и покупать мебель. Джон даже не пересчитал денег, полученных от Абингтона. Профессор не обманет, а все-таки. И ему захотелось еще раз убедиться в своем неожиданном обогащении. Подержать в руках, пересчитать хрустящие новенькие банковские билеты. Вскочил с кровати и в потьмах начал искать пиджак, в кармане которого лежали деньги. Ему показалось, что слева от него мелькнул неясный свет, словно бледно-зеленое облачко. Джон всмотрелся и вскрикнул от удивления. Перед ним на туалетном столике стояло овальное зеркало, а в нем слабо светящееся отражение его самого. Не веря своим глазам, он протянул руку и увидел, что рука светится, как светлячок. Светились руки, голова, грудь, все тело. И этот свет усиливался по мере того, как глаза привыкали к темноте. Джон снова посмотрел в зеркало, и от того, что он увидел, волосы зашевелились на голове. Сквозь ночную рубашку проникал фосфорический свет тела, которое стало как бы прозрачным. Отчетливо вырисовывались ребра, позвонки, Было видно, как бьется сердце, сокращается желудок, расширяются и сжимаются легкие. Почки, селезенка, кровеносные сосуды просвечивали лучше, чем на экране рентгена. Он видел, как колотилось его взволнованное сердце. «Что же это такое?» – просипел перепуганный Джон. Зажег электрическую лампу. При ее свете фосфорическое мерцание тела исчезло, и внутренние органы не просвечивали, но, всмотревшись попристальней, он заметил отчетливые контуры. Трясущимися руками Джон надел пиджак, пальто, набросил на себя одеяло. Напрасно. Свет проникал через все преграды, вырисовывая скелет, сердце, легкие. «Как же мне теперь жить?» Джон опустился на стул возле зеркала. Ему хотелось плакать. Потом его охватила злоба на Абингтона. Пойти сейчас же и избить его. Вытряхнуть из него душу, если он не вернет телу прежнего вида. Но разве Джон не выдал расписку в том, что не будет предъявлять к Абингтону никаких претензий? Не за риск ли платил ему деньги Абингтон? И как пойти? Да еще ночью, когда тело светится, словно фонарь. «Несчастный я, несчастный!» — бормотал Джон. «Лучше бы ногу сломать, прыгая с автомобиля!» Джон ходил по комнате, то гасил, то зажигал свет, смотрелся в зеркало, пробовал подкладывать под рубашку газеты, клеенку со стола, закрывался как щитом тазом, под носом. Светится. Проклятие! Что скажет Мэри, когда увидит его? А он только хотел обрадовать ее. Ужасно. Ужасно. Занялась заря. Наступал день. Надо было собираться на работу. Джон умылся, причесал перед зеркалом волосы. Бррр. Приготовил завтрак. Доедая бутерброд, не мог удержаться, чтобы не заглянуть в зеркало. Он сам себе казался противным, как живой мертвец. На работу, однако, идти надо. Надел теплое пальто, хотя было лето, надвинул шляпу на лоб и вышел. Джон готов был ко всему и все же не мог себе представить, что в своем новом виде вызовет такую сенсацию. Уже в вестибюле дома его увидела жена портье, истерически взвизнула и убежала в свою каморку под лестницей, с шумом захлопнув за собою дверь. На улице вокруг Джона тотчас образовалась толпа. «Привидение! Скелет в шубе! Живой труп! Стеклянный человек!» — слышались голоса. Мальчишки смеялись, свистели, более храбрые дергали за полы. Сбегались полисмены, привлеченные уличным беспорядком, и Джон сам бросился бежать, спеша скрыться в подземке. Там было темнее, чем на улице, и он имел еще более эффектный вид. Кондукторша застучала зубами. Публика взволновалась, с женщинами начались истерики. Пассажиры кричали и требовали высадить это безобразие. Джон чувствовал себя отверженным, прокаженным. Истерзанный и совершенно упавший духом, кое-как добрался он до конторы. Насмерть напугал старика-швейцара, который, приняв пальто, так и сел на пол и вошел в бухгалтерию. Он пробирался к своему столу и словно гасил на пути все звуки. Умолкло стрекотание машинок, перестали скрежетать арифмометры. Наступила необычайная тишина. Только одна машинистка, сидевшая рядом со столом Джона, продолжала трещать клавишами, с головой уйдя в работу. Но необычайная тишина дошла и до ее сознания. Она подняла голову, взглянула на Джона, завизжала, как сирена, хроматической гаммой в две октавы и упала в глубокий обморок. В конторе вновь стало шумно, но это уже был шум бури, катастрофы, стихийного бедствия. Все служащие повскакали со своих мест, кричали, размахивали руками, женщины убежали, мужчины несмело обступили Джона. «Мистер Сидденс!» — послышался громовой голос бухгалтера. Джон с таким чувством, будто он был раздет до нога, прошел за стеклянную перегородку. Бухгалтер долго и внимательно рассматривал легкие и сердце Джона, потом сказал: «Извольте объяснить, что значит этот, я не подберу слово, этот необычайный маскарад». «Простите, мистер, это не маскарад, а скорее несчастный случай, — лепетал Джон. Последствия одного неудачного опыта, лечения. Роковое слово было произнесено. «Лечился?» — воскликнул бухгалтер. «Значит, вы больны? И притом такой неприличной болезнью? Зачем же вы пришли? Здесь не клиника и не анатомический музей». «Но уверяю вас, я здоров. Я совершенно здоров. Я хотел только сказать, что опыт производится для того, чтобы лечить больных. Разве здоровые люди просвечивают, как графин, и бесстыдно выставляют на показ свои селезенки? Вы сами видите, что работать в вашем присутствии немыслимо. Извольте идти к кассиру и получить расчет. Вы больше не служите у нас, мистер Сиддонс». «Но, может быть, за ширмой?» — начал Джон и махнул безнадежно рукой. «От этих проклятых лучей не защитит никакая ширма». Опустив голову, поплелся он к кассиру, который завыл, увидев скелет в светящемся теле. Долго не мог прийти в себя и, наконец, трясущимися руками отсчитал деньги. С торговым домом было покончено. И совсем на свете покончено. Другой работы ему не найти. А Мэри нечего и думать. Джон собирался побить Абингтона, но свалившееся несчастье так подавило его, что даже злость испарилась. Осталось только чувство безнадежного уныния. И когда Сиддонс явился к ученому, то мог лишь с горестью воскликнуть: «Что вы со мной сделали, мистер Абингтон?» Профессор внимательно осмотрел Джона и пришел в восторг. «Прекрасно! Великолепно!» — восхищался он, поворачивая Джона. «Дышите? Не дышите? Изумительно! Я этого не ожидал!» «Если бы я этого ожидал, то отказался бы от миллиона», — возразил Джон. «Ваши легкие в совершенном порядке», — продолжал в восторге Абингтон, не слушая Джона. «Ни малейших затемнений. И сердце не увеличено, почки на месте. Вы совершенно здоровый человек, мистер». «Здоровый?» — выдохнул Сиддонс. «Что мне в этом здоровье? Я предпочел бы полное затемнение, чем такое просвечивание. Я лишился работы и не могу показаться на улицу». «Зато какое удобство для врачей и для вас самого. Если вы заболеете, то даже самый неопытный врач поставит безошибочный диагноз». «Очень мне поможет ваш диагноз», — рассердился Джон. «Вместо того, чтобы смотреть, на месте ли у меня печень, вы бы поглядели на желудок». «Да, посмотрим. Совершенно нормальный. Никаких намеков на язвы и никаких намеков на пищу». «Действительно, желудок совершенно пустой. Но эта беда поправима. С голоду не умрете, не беспокойтесь. Вы представляете теперь для науки исключительный интерес. Я устрою вам место при медицинском институте. Вы будете показывать себя ученым и студентам. Только и вся работа. Плата небольшая, но, пожалуй, столько, сколько вы получали счетоводом, вы получите. Все в порядке? А как вы себя чувствуете?» «Отвратительно. Я говорю не о вашем настроении. Чувствуете ли вы усталость? Спите ли?» «Усталости не чувствую ни малейшей. Мог бы работать за троих, но кто возьмет меня? Я уже говорил, что у вас будет служба. А сон?» «Совершенно не сплю. Но, думаю, на моем месте и вы не спали бы». «Отлично! Сон побежден! Это великолепное открытие! С вашим свечением вышел маленький недосмотр, но ведь это только опыт! Вы видите, я забочусь о вас больше, чем обещал. К своему необычайному виду вы привыкнете. Безработица вам не грозит. Что же еще вам надо? Поверьте, многие и многие еще позавидовали бы вашему положению». «Чего мне еще надо?» «Мистер Абингтон», — воскликнул Джон, «неужели вы не понимаете? Ведь я живой человек, молодой, здоровый и не одним хлебом жив человек». «Кажется, начинаю догадываться». «Догадаться нетрудно. Я люблю девушку. Она моя невеста». «Это действительно некоторое осложнение», — улыбнулся Абингтон. «Но если невеста вас любит, она не откажется от вас. Разве не у каждого из нас есть сердце, легкие, почки? Вы и так и скажите. А привыкнуть можно ко всему». «Привыкнуть? Я сам не могу к себе привыкнуть». «Она видела вас?» — спросил Абингтон. «Нет. Я не решился. Написал письмо, что уехал по делам. Мистер Абингтон, верните мне прежний вид. Умоляю вас». «Этого я сделать не могу. Вы останетесь прозрачным, пока радиоактивный элемент, введенный в ваше тело, не распадется. Сколько же мне ждать этого распада? Продолжительность жизни ради 2280 лет. У Джона подкосились колени. «Тысячи!» — воскликнул он. «Да, но к вашему утешению могу сказать, что мною введены в ваш организм искусственные радиометаллы, а они живут от доли секунды до 10 лет. В частности, радиокобальт. Мистер Абингтон, ну неужели же нет никакого средства скрыть от людей свечение моего тела?» «Только свинцовые экраны». «Тогда, может быть, свинцовый плащ, свинцовые штаны, свинцовый капюшон?» «Едва ли такой костюм был бы для вас удобен». «Да и зачем? Не горюйте же, мистер Сиббенс. Я вас устрою в институте, это дело решенное. Мы оградим вас от праздного любопытства. Там вы будете и жить. Приходите ко мне завтра утром». Вернувшись к себе, Джон застал возле двери толстенького, коротенького человека, солидного и вместе с тем юркого. «Мистер Сиббенс?» «К вашим услугам». «Вы не знаете меня, я никогда не видел вас, но нельзя ошибиться в том, что вы мистер Сиббенс. Я к вам по делу, если позволите». «Пожалуйста». Джон открыл дверь комнаты и впустил посетителя. «Моя фамилия Найт, Джером Найт. Разрешите с вами познакомиться поближе». И Найт начал бесцеремонно разглядывать Джона, обходя со всех сторон и приговаривая: «Эффектно, сенсационно, оригинальнее, чем я ожидал. Это, наверное, сердце. Видишь, как ёкает. Я не знал, что оно такое большое. И совсем не похоже на те сердца, которые изображают с пронзенной стрелой или на картах червонной масти. А это что, печенка или селезенка? А где же почки?» Он так увлекся, что стал вертеть Джона. «Доктора говорят, что у меня почки не в порядке. Интересно посмотреть, как они выглядят. А почему у вас мозги такие сморщенные? У телячьих мозгов что вам угодно?» — спросил Джон, теряя терпение. Мистер Найт предложил Джону сигару, закурил сам и объяснил цель своего визита. О мистере Сиббенсе уже говорит весь город. Пишут газеты. Тысячи людей жаждут видеть феноменального призрачного человека. И мистер Найт по своей доброте решил взять на себя труд удовлетворить это желание публики, если на то будет согласие мистера Сиббенса. Расходы по организации публичных сеансов велики, и поэтому Найт не может предложить мистеру Сиббенсу крупную сумму за выступление, но надеется, что о размере вознаграждения они сговорятся. Джон отказался наотрез. Этого еще не хватало. Его будут выставлять на показ, как крокодила или сиамских близнецов. Найт полагал, что Сиббенс просто хочет набить цену, и стал быстро прибавлять. Джон не соглашался. Найт все прибавлял, и Джон начал колебаться. Он вспомнил о Мэри. Абингтон подал надежду, что прозрачность тела может исчезнуть. Он перестанет быть живым анатомическим объектом и сможет жениться на Мэри. Неплохо заработать на первое обзаведение. Днем в институте, вечером у Найта. Спать ему не надо, усталости он никогда не чувствует. Почему бы и не согласиться? Теперь уже Джон умышленно набивал цену, и когда убедился, что больше из Найта не выжить, дал свое согласие. Для Джона началась новая жизнь. Он был почти доволен ею. Хорошо зарабатывал, без всякого труда, физически чувствовал себя отлично. Ему даже начала нравиться роль феномена, возбуждающего сенсацию. Одно беспокоило Джона. Его отношение с Мэри. Под всякими предлогами он откладывал свидание с нею. Писал ей письма, говорил по телефону. Мэри отвечала. В ее письмах звучали упреки и жалобы. Почему он избегает ее? Не разлюбил ли? Из газет она уже знает, что с ним произошло. Но ее любовь неизменна, и он напрасно скрывается, если дело только в этом. «Гора не идет к Магомету, а Магомет придет к горе», — закончила она свое последнее письмо. Джон содрогался, представляя себе встречу с невестой. Эта роковая встреча произошла скорее, чем он ожидал. Когда вечером стеклянный человек, мировое чудо мистер Сиббенс, выступил перед публикой при погашенных огнях, испуская фосфорический свет и просвечивая всеми внутренними органами, в зале послышался истерический женский крик. На сеансах это случалось нередко, но Джон вздрогнул. Голос показался ему знакомым. «Женщина в обмороке! Зажгите свет!» — прозвучал чей-то голос. Вспыхнули лампы. Джон заглянул в зрительный зал и вскрикнул. Это была она. Его Мэри. Джон приказал перенести девушку в свою уборную и вместе с врачом начал приводить ее в чувство. Мэри открыла глаза, посмотрела с ужасом на Джона и закричала. «Уйди! Уйди! Это ужасно! Я не могу тебя видеть!» «Мэри, дорогая, успокойся! Неужели я так страшен? Ведь у каждого человека есть скелеты и сердце, и селезенка», — вспомнил он слова Абингтона. «Только у других не видно, а у меня видно. Ты же сама писала, что твоя любовь так велика». «Да, но я не ожидала. Я не могла вообразить. Нет, нет, не прикасайся ко мне. Я не могу. Не хочу быть твоей женой. Оставь. Ай!» И она вдруг вырвалась из рук Джона и убежала. Сиденс погнался за нею, но споткнулся. Мистер Найт схватил его за руку и крикнул в ухо. «Опомнитесь! Публика волнуется, требует деньги назад. Извольте продолжать сеанс». И он вывел Джона на сцену. Свет был вновь погашен. Тело Джона засветилось и вдруг померкло. Послышались негодующие крики публики, а Джон стоял растерянный среди темной сцены, еще не понимая, что с ним случилось. Недолговечный искусственный радиоэлемент распался. Джон вдруг почувствовал необычайную усталость и сонливость. Его пришлось отвезти в уборную, где он повалился на кушетку и захрапел. Проснулся он уже в своей комнате. Посмотрел на руки. Кости не просвечивали. Взглянул в зеркало. Ни ребер, ни сердца не было видно. Его тело имело обычный вид. Побежал в коридор, где был телефон, вызвал Мэри. Задыхаясь от волнения, сообщил ей о происшедшей перемене. «Нет, нет и нет!» — послышался в телефоне голос Мэри. «Я не в силах забыть вашего сердца!» «Тогда поищите себе жениха совсем без сердца!» — раздраженно крикнул Джон и повесил трубку. Большое спасибо за просмотр. Прошу еще раз подписаться всех, кто не подписан на мой канал, но кому интересна моя работа. Кому понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И не стесняйтесь комментировать. Спасибо, что поддерживаете и остаетесь со мной. До скорых встреч!